Матери Агни-йоги, не ваша вина и не наша, что человек не выдержал испытания. Каждый приближающийся испытуется. На испытании даже миры. И знаете, как искушались даже великие духи, но если бы твои предупреждения были приняты к исполнению, многого удалось бы избежать. Но кто-то остался глух и слеп к твоим словам.